Оторвались. С облегчением подумал Андрей и осторожно ощупал ухо. Ухо распухло и пульсировало. Надо же, павианы! Павианы-то откуда? Да такие здоровенные! Да в таких количествах! Сроду у нас тут не было никаких павианов, если не считать, конечно, Изю Кацмана. И почему именно павианы, почему не тигры? Он поерзал на сиденье, и в это время грузовик тряхнуло. Андрей подлетел и с размаху опустился на что-то твердое, незнакомое. Он сунул руку под зад и вытащил пистолет. Секунду он смотрел на него, не понимая. Пистолет был черный, небольшой, с коротким стволом и рифленой рукоятью. Потом Дональд вдруг сказал: «Осторожнее, дайте сюда». Андрей отдал пистолет и некоторое время смотрел, как Дональд, изогнувшись, засовывает оружие в задний карман комбинезона. Его вдруг прошиб пот. — Так это вы там полили? — спросил он сипло. Дональд не ответил. Он мигал единственной уцелевшей фарой, обгоняя очередной грузовик. Через перекресток перед самым радиатором пронеслись, изогнув хвосты, несколько павианов. Но Андрею было уже не до них. — Откуда у вас оружие, Дон? Дональд опять не ответил, только сделал странный жест рукой. Попытался надвинуть на глаза несуществующую шляпу. — Вот что, Дон, — сказал тогда Андрей решительно, — мы сейчас же едем в мэрию, вы сдадите пистолет и объясните, как он к вам попал. — Бросьте чепуху молоть, — отозвался Дональд, сморщившись. — Дайте лучше сигарету. Андрей машинально достал пачку. — Это не чепуха, — сказал он. — Я не хочу ничего знать. Вы молчали, ладно, это ваше личное дело. И вообще, я вам доверяю. Но в городе только у бандитов есть оружие. Я ничего такого не хочу сказать, но, в общем, я вас не понимаю. В общем, оружие надо сдать и все объяснить. И нечего делать вид, будто все это чепуха. Я же вижу, какой вы последнее время. Лучше пойти и сразу все рассказать. Дональд на секунду повернул голову и посмотрел Андрею в лицо. Непонятно, что у него было в глазах, то ли насмешка, то ли страдание, но он показался Андрею очень старым в этот момент, совсем дряхлым и каким-то загнанным. Андрей ощутил смущение и растерянность, но тут же взял себя в руки и твердо повторил: «Сдать и все рассказать. Все!» — Вы понимаете, что обезьяны идут на город? — спросил Дональд. — Ну и что? — растерялся Андрей. — Действительно. Ну и что? — сказал Дональд и неприятно рассмеялся.